Глава 45. Пригорск. Наши дни. В электричке, на которой все же удалось успеть, Марина молчала. Она без колебаний отдала пакет с коробкой, в которой поблескивали три бриллианта, но не ответила ни на один вопрос, лишь коротко бросила. «Устала я. Завтра, все завтра. Только меня, пожалуйста, в одиночную. Выспаться хочу». «Выспаться и подумать, что говорить в моем кабинете», — констатировал Сергей, но вслух произносить не стал. По опыту Горбатов знал, что завтра Заломова тоже могла ничего не сказать. Такая будет выжидать до последнего, пока не согнется под тяжестью улик, а улик у них предостаточно. Марина смотрела в окно, словно любуясь красотами природы, которых не было видно в темноте. А Горбатов, искоса поглядывая на нее, размышлял. Как получилось, что красивая образованная девушка стала убийцей? Впрочем, с таким он сталкивался не впервые. В его кабинете побывали и сынки высокопоставленных особ, имевшие все, что было их душе угодно, и богатенькие красотки-модели, и предприниматели. Правда, их всех отличало от Марины одно — мотивы убийства — и это прикрывалось благородной целью. К сожалению, случалось и такое. Электричка пришла на вокзал Пригорска в полночь. Полицейские повели Марину на стоянку, где Громов оставил свою машину, посадили на заднее сиденье и помчались в отдел. Дежурный с удивлением посмотрел на уставших коллег. «Вы же в Москве». «Москва слезам не верит», — отшутился Сергей. «А если честно, Андрюша, домой захотелось. Лучше спать в своей постели, чем в люксе гостиницы. Да и девушке лучше здесь. Спокойнее как-то». Капитан ничего не стал уточнять, и Горбатов поручил проводить ее в камеру. Марина по-прежнему не говорила ни слова, словно покорившись судьбе. «Завтра утром допрошу», — принял решение следователь. «Устал я. Поспешу домой, жену обрадую». Он пожал руки оперативникам и побежал домой, представляя обрадованное и удивленное лицо супруги.